Глава 10. Таблетка бессмертия. Дорога была та еще. Телегу трясло. Мелкий здоровяк недовольно буфали. За моей спиной подпрыгивал на ухабах саркофаг, он же контейнер, он же в просторечии гроб хрустальный или просто гроб. Сквозь текстолитовое окошко виднелось перекошенное лицо Толика Троячки. Минули его цевичи, прямо по курсу располстался перекресток. Я притормозил, вспоминая, огляделся. Вон он, тот ельник, в полукилометре ветками шевелит. Пробормотал. Налево поедешь, убитому быть. И повернул направо. Объезд занял лишний час тряски по пыльной грунтовке, но вскоре ее сменила сырая лесная дорожка, потом еще полчаса по сочащему водяными лужицами топковому бережку, и моему взору во всей красе предстал дебаркадер, жилище слепого доктора. А вот и сам Кораблев сидит, ноги за борт свесил, курит, да в воду поплевывает. Правда, уже не слепой. Я присмотрелся. Он что, себе глаза кровососа пересадил? Вот дает. Заметил меня, бычок о палубу железную пригасил, да в коробок пустой поместил. Очень он до экологии бережливый. Что привез? Это мне вместо «здравствуй». Не что, а кого, поправил я его. Бродяга споры черного бамбука подхватил. Сегодня кто? А завтра глядишь, а он уже. Что? Буркнул Кораблев и крикнул. Афанасий, прими. С дебаркадера спрыгнул и поскакал на четырех конечностях снорк. Как только этот умник его приручить смог? Хоть Афанасий даже взгляда лишнего в мою сторону никогда не позволяет, всякий раз меня при встрече с ним бросает в дрожь. Подскочив к телеге, здоровяк и малыш шарахнулись в сторону. Снорк деловито взвалил гроб себе на плечо и уже на двух ногах засеменил на дебаркадер по самодельным деревянным сходням. «Готовь операционную!» — крикнул Кораблев ему во след. Я подошел к доктору, присел рядом. Тот молча протянул мне пачку Кэмела. Я достал одну, прикурил и спросил, «Чё без настроения?» «Да приходила тут делегация на днях», — буркнул Кораблев. «Все из себя в камуфляже, калашами обвешанные, приблуды в ушах торчат типа рации. Приглашали на большую землю. Мол, премию мне выписали в придачу к медали за заслуги». «Вежливо приглашали?» — спросил я. «Пока вежливо. Только знаю я их награды. В комнату с мягкими стенами пока не расскажу, что знаю. А потом выпотрошат и опилками набьют. Гляди, народ, мутант чернобыльский неопознанный. Еще и деньгу зашибать моей тушкой будут». А если снова придут и уже невежливо попросят? А хрен ему, усмехнулся болотный доктор. Тут неподалеку выводок липучек обитает. Я вожаку занозу из глаза вытащил. Договорился, чтобы никого чужого не пускали. Я ж проехал, сказал я. Тебя я им показывал, махнул рукой Кораблев. Так что не бойся, тут тебя никто не тронет. Он погрозил берегу кулаком, а остальным шиш с маслом. Слышишь, гробовщик, знали бы эти уроды, что вокруг крутятся, подслушивают да подсматривают, что у меня есть. Они бы не в Киеве, в Стокгольме мне премию бы вручали. На карачках бы сюда приползли. Смотри. Он достал из нагрудного кармана фиолетовую жемчужину и на ладони показал мне. Это таблетка бессмертия. Подправляет генетический код. Каждые 11 лет организм, каждая клетка каждого органа полностью омолаживается. Принял и будешь жить вечно, если, конечно, не убьют или от болезни не загнешься. Круто, сказал я равнодушно. И чего? «Ничего», — сник Кораблев. «Теперь осталось найти человека, которому можно было бы эту таблетку вручить. У тебя никого на примете нет?» Я отрицательно помотал головой. «Вот и у меня тоже. Никого», — по слогам сказал ученый. Он стряхнул таблетку с руки, и она, булькнув, скрылась в бурой болотной воде. «А ну, если лягушка какая-нибудь сожрет?» — спросил я. «Окалеет», — ответил болотный доктор. «Ну, а если выживет? Бессмертная лягушка не самый плохой вариант. Как считаешь?»